Оазис. Тигранокерт. Он от армянского владыки Тиграна Великого. Первый, что ли, век до нашей эры, а не от Тигра. Город Тиграна. Там оказался оазис. Кипящая вода мчится из трех источников. Тутовые зеленые деревья. Там стоит, как нетронутый каменный караван-сарай. Настоящий караван-сарай, как в Голливуде. Вот сейчас выйдет Харрисон Форд, и горы так же исправно поставляют воду, как и 2000 лет назад. Люди приходят на пикники, то ли недалеко отсюда живущие армянские сельскохозяйственные люди, то ли приехавшие из армянской Армении. Вежливо уносят в пакетах с собой мусор. Может, боятся, что их побьют. Чуть в стороне мы посетили в начале раскопки нескольких храмов Тигранокерта. Вряд ли это были христианские храмы. Пройдя через редкий сад у караван-сарая, полезли вдоль крепостной стены к Тигранокерта вверх в гору. Поднялись на самый верх. Без привычки я три раза останавливался. Сверху виден далеко синий Азербайджан врагов. Глыбы камня очень большие, желтые, но тащить далеко их не приходилось. В стороне на той же высоте каменоломни. Плиты желтые, пористые, отесаны так, чтобы входили друг в друга и не сползали, и не расползались. Там, отирая едкий пот, думаешь о восточных терракотовых и медных державах древности. Армяне звучит как вооруженные. Те, кто обвешан армс. Хотя это чепуха, конечно. Английский язык тут неуместен, но народ старый, как эти камни. Армяне не менее живучи и сильны, и также люди книг, как и евреи. Просто Христос появился не среди них. Странно, что армяне не упоминают Мани, ведь пророк Мани появился среди них. Маленький армянин-инвалид. Тутовые плоды карабахцы собирают и гонят из них водку. Я пригляделся к плодам, растоптанным на земле в оазисе. Они все черные. Водка очень крепкая, 60-процентная. В оазисе прохладно, ревет вода, делая повороты и развороты. После этого пили кофе во дворе крепости 18 века иранской постройки. Во дворе растут огромными кустами розы и шиповники. Здесь, говорят, был ресторан, где любил отдыхать Гейдар Алиев, забравшись подальше от своих азербайджанцев. Кофе был простой, но хороший. Чашки старые, как подобает, со щербинками. Пришла группа людей с большим молодым человеком по имени Тигран. Я сфотографировался на фоне розового куста, а Тигран II Великий, вот, я уточнил, жил в 140-55 годах до нашей эры и умер в возрасте 85 лет. Правил он тоже долго, с 94-го, что ли, по 55-й год до нашей эры. Вначале был в плену у парфян. Потом они его выпустили, он успешно воевал с парфянами и римлянами. Завоевал евреев, и владения его простирались до Тигра и Евфрата, не говоря уже о Сирии. Даже племена, жившие у Аральского моря, присылали ему дань. А 10 000 евреев Тигран Великий переселил в Армению. Можно предположить, что в венах современных армян плавает и толика еврейской крови. Тигран построил свою столицу на территории, которая сейчас входит в Южную Турцию, и назвал ее Тигранокерт. Затем Тигран построил еще 6 городов с тем же именем. Один в Карабахе, вот где оазис. От него только камни и остатки стен. Главный тигранокерт у Тиграна захватил римский полководец Лукул и пограбил столицу так, что потом считался одним из богатейших людей Рима. Тигран же неплохо отбивался от римлян и умер своей смертью и не в тюрьме, и в возрасте 85 лет. Что для того времени, для воинственного монарха, невероятно счастливая судьба. Во время осады главного тигранокерта был такой эпизод. Тигран послал своих всадников освободить из города его многочисленных жен. От 2 до 5 тысяч всадников прорубились сквозь осаждающих столицу римлян и вывезли жен Тиграну. Армения во времена Тиграна была 3-й мировой державой, после Рима и Парфии. Армяне очень гордятся Тиграном Великим. В Ереване есть ему памятник, я памятника не видел, поскольку был в Ереване проездом. Из аэропорта и в Карабах.